Глава 12. Братченко и райпродкомиссар. Развитие нашего хозяйства шло путем чудес и страданий. Чудом удалось Калине Ивановичу выпросить при каком-то расформировании старую корову, которая, по словам Калины Ивановича, была яловая от природы. Чудом достали в далеком от нас ультрахозяйственном учреждении не менее старую вороную кобылу, брюхатую, припадочную и ленивую. Чудом появились в наших сараях вазы, арбы и даже фаэтон. Фаэтон был для парной запряжки. Очень красивый, по тогдашним нашим вкусам, и удобный. Но никакое чудо не могло помочь нам организовать для этого фаэтона соответствующую пару лошадей. Нашему старшему конюху Антону Братченко, занявшему этот пост после ухода Гуда в сапожную мастерскую, человеку очень энергичному и самолюбивому, много пришлось пережить неприятных минут, восседая на козлах замечательного экипажа, но в запряжке имея высокого худощавого рыжего и приземистую кривоногую бандитку, как совершенно незаслуженно окрестил Антон вороную кобылу. Бандитка на каждом шагу спотыкалась, иногда падала на землю, и в таких случаях нашему богатому выезду приходилось заниматься восстановлением нарушенного благополучия посреди города под насмешливые реплики извозчиков и беспризорных. Антон часто не выдерживал насмешек и вступал в жестокую битву с непрошенными зрителями, чем еще более дискредитировал конюшенную часть колонии имени Горького. Антон Братченко ко всякой борьбе был страшно охоч, умел переругиваться с любым противником, и для этого дела у него был изрядный запас словечек, оскорбительных полутонов и талантов физиономических. Антон не был беспризорным. Отец его служил в городе пекарем, была у него и мать, и он был единственным сыном у этих почтенных родителей, но с малых лет Антон возымел отвращение к пенатам. Дома бывал только ночью и свел крупное знакомство с беспризорными ворами в городе. Он отличался в нескольких смелых и занятных приключениях, несколько раз попадал в допр и, наконец, очутился в колонии. Ему было всего 15 лет. Был он хорош собой, кучеряв, голубоглаз, строен. Антон был невероятно общителен и ни одной минуты не мог пробыть в одиночестве. Где-то он выучился грамоте и знал напролет всю приключенческую литературу, но учиться ни за что не хотел, и я принужден был силой усадить его за учебный стол. На первых порах он часто уходил из колонии, но через 2-3 дня возвращался и при этом не чувствовал за собой никакой вины. Стремление к бродяжничеству он и сам старался побороть, и меня просил: «Вы со мною построже, пожалуйста, Антон Семенович, а то я обязательно босиком буду». В колонии он никогда ничего не крал, любил отстаивать правду, но совершенно не способен был понять логику дисциплины, которую он принимал лишь постольку, поскольку был согласен с тем или иным положением в каждом отдельном случае. Никакой обязанности в порядках колонии он не признавал и не скрывал этого. Меня он немного боялся, но и мои выговоры никогда не выслушивал до конца, прерывал меня страстной речью, непременно обвиняя своих многочисленных противников в различных неправильных действиях, в подлизывании ко мне, в бесхозяйственности, грозил кнутом отсутствующим врагам, хлопал дверью и негодующий уходил из моего кабинета. С воспитателями был невыносимо груб, но в его грубости всегда было что-то симпатичное, так что наши воспитатели и не оскорблялись. В его тоне не было ничего хулиганского, даже просто неприязненного. Настолько в нем всегда преобладала человечески страстная нотка. Он никогда не ссорился из-за эгоистических побуждений. Поведение Антона в колонии скоро стало определяться его влюбленностью в лошадей и в дело конюха. Трудно было понять происхождение этой страсти. По своему развитию Антон стоял гораздо выше многих колонистов, говорил правильным городским языком, только для фасона вставлял украинизмы. Он старался быть подтянутым в одежде, много читал и любил поговорить о книжке. И все это не мешало ему день и ночь толочься в конюшне, вычищать навоз, вечно запрягать и распрягать, чистить шлею или уздечку, плести кнут, ездить в любую погоду в город или во вторую колонию и всегда жить впроголодь, потому что он никогда не поспевал ни на обед, ни на ужин, и если ему забывали оставить его порцию, он даже и не вспоминал о ней. Свою деятельность конюха он всегда перемежал с непрекращающимися ссорами с Калиной Иванычем, кузнецами, кладовщиками и обязательно с каждым претендентом на поездку. Приказ запрягать и куда-нибудь ехать он исполнял только после длинной перебранки, наполненной обвинениями в безжалостном отношении к лошадям, воспоминаниями о том, когда рыжему или малышу натерли шею, требованиями фуражая и подковного железа. Иногда из колонии нельзя было выехать просто потому, что не находилось ни Антона, ни лошадей, никаких следов их пребывания. После долгих поисков, в которых участвовало полколонии, они оказывались или в Трепке, или на соседнем лугу. Антона всегда окружал штаб из 2-3 хлопцев, которые были влюблены в Антона в такой же мере, в какой он был влюблен в лошадей. Братченко содержал их в очень строгой дисциплине, и поэтому в конюшне всегда царил образцовый порядок, всегда было убрано, упряжь развешана в порядке, вазы стояли правильными шеренгами, над головами лошадей висели дохлые сороки, лошади вычищены, гривы заплетены и хвосты подвязаны. В июне поздно вечером прибежали ко мне из спальни. «Козырь заболел! Совсем умирает!» «Как это умирает?» «Умирает! Горячий не дышит!» Екатерина Григорьевна подтвердила, что у Козыря сердечный припадок, необходимо сейчас же найти врача. Я послал за Антоном. Он пришел, заранее настроенный против любого моего распоряжения. «Антон, немедленно запрягай, нужно скорее в город!» Антон не дал мне кончить. «И никуда я не поеду, и лошадей никуда не дам. Целый день гоняли лошадей. Посмотрите, еще и до синя остыли. Не поеду!» «За доктором! Ты понимаешь, наплевать мне на ваших больных. Рыжий тоже болен, так к нему докторов не возят!» Я взбеленился. «Немедленно сдай конюшню, опришко! С тобой невозможно работать!» «Ну и сдам, что ж такого? Посмотрим, как вы с опришко-то наездите. Вам кто не наговорит, так вы верите, болен, умирает. А на лошадей никакого внимания. Пусть, значит, дохнут. Ну и пускай дохнут, а я лошадей все равно не дам!» «Ты слышал? Ты уже не старший конюх, сдай конюшню, опришко, немедленно!» «Ну и сдам! Пусть кто хочет, сдает, а я в колонии жить не хочу!» «Не хочешь и не надо, никто не держит!» Антон со слезами в глазах полез в глубокий карман, вытащил связку ключей, положил на стол. В комнату вошел опришко, правая рука Антона, и с удивлением уставился на плачущего начальника. Братченко с презрением посмотрел на него, хотел что-то сказать, но молча вытер рукавом нос и вышел. Из колонии он ушел в тот же вечер, не зайдя даже в спальню. Когда ехали в город за доктором, видели его шагающим по шоссе, он даже не попросился, чтобы его подвезли, а на приглашение отмахнулся рукой. Через 2 дня вечером ко мне в комнату ввалился плачущий с окровавленным лицом опришко. Не успел я расспросить, в чем дело, прибежала в конец расстроенная Лидия Петровна, дежурная по колонии. «Антон Семенович, идите в конюшню. Там Братченко, просто не понимаю, такое выделывает». По дороге в конюшню мы встретили второго конюха, огромного Федоренко, ревущего на весь лес. «Чего так?» «Да как же! Хиба ж можно так, взяв на рытники, и як размахнется прямо по морде!» «Кто? Братченко?» «Так братченко же!» В конюшне я застал Антона и еще одного из конюхов за горячей работой. Он неприветливо со мной поздоровался, но, увидев за моей спиной Опришко, забыл обо мне и накинулся на него. «Ты лучше сюда и не заходи! Все равно буду бить через сидельника. Мышь охотник нашелся кататься. Посмотрите, что он с рыжим наделал!» Антон схватил одной рукой фонарь, а другой потащил меня к рыжему. У коня действительно была отчаянно стерта холка, но на ране уже лежала белая тряпочка, и Антон любовно ее поднял и снова положил на место. «Ксероформом присыпал», — сказал он серьезно. «Все-таки, какое же ты имел право самовольно прийти в конюшню, устраивать здесь расправы, драться? Вы думаете, это ему все? Пусть лучше не попадается мне на глаза, все равно бить буду!» В воротах конюшни стояла толпа колонистов и хохотала. Сердиться на Антона у меня не нашлось силы, уж слишком он сам был уверен в своей лошадиной правоте. «Слушай, Антон, за то, что ты побил хлопцев, отсидишь сегодня вечер под арестом в моей комнате». «Да когда же мне? Довольно болтать!» — закричал я на него. «Ну ладно, еще и сидеть там где-то». Вечером он сердитый сидел у меня и читал книжку. Зимой 1922 года для меня и Антона настали тяжелые дни. Овсяное поле, засеянное Калиной Ивановичем на сыпучем песке без удобрения, почти не дало ни зерна, ни соломы. Луга у нас еще не было. К январю мы оказались без фуража. Кое-как перебивались, выпрашивали то в городе, то у соседей, но и давать нам скоро перестали. Сколько мы с Калиной Ивановичем не обивали порогов в продовольственных канцеляриях, все было напрасно. Наконец наступила катастрофа. Братченко со слезами повествовал мне, что лошади второй день без корма. Я молчал. Антон с плачем и ругательствами чистил конюшню. Но другой работы у него уже и не было. Лошади лежали на полу, и на это обстоятельство Антон особенно напирал. На другой день Калина Иванович возвратился из города злой и растерянный. «Что ты будешь делать? Не дают. Что делать?» Антон стоял у дверей и молчал. Калина Иванович развел руками и глянул на Братченко. «Чи грабите, тичи шо? Что ты будешь делать? Ведь животное бессловесное!» Антон круто нажал на двери и выскочил из комнаты. Через час мне сказали, что он из колонии ушел. «Куда? А кто же его знает? Никому ничего не сказал!» На другой день он явился в колонию в сопровождении селянина с возом соломы. Селянин был в новом сиряке и в хорошей шапке. Воз ладно постукивал хорошо пригнанными втулками, кони лоснились. Селянин признал в Калине Ивановича хозяина. «Тут хлопец на дороге сказал, что продналог принимается». «Какой хлопец?» «Да тут же Буф. Разом пришел». Антон выглядывал из конюшни и делал мне какие-то непонятные знаки. Калина Иванович смущенно ухмыльнулся в трубку и отвел меня в сторону. «Что же ты будешь делать? Давай примем у него этот возик, а там видно будет». «Я уж понял, в чем дело. Сколько здесь...» «Да пудов 20 будет. Я не важил». Антон появился на месте действия и возразил. «Сам говорил дорогою 17, а теперь 20. 17 пудов». «Сваливайте. Зайдите в канцелярию за распиской». В канцелярии, то есть в небольшом кабинетике, который я для себя к этому времени выкроил среди колонистских помещений, я преступной рукой написал на нашем бланке, что у гражданина Ватяо Нуфре принято в счет причитающегося с него продналога объемного фуража, овсяной соломы, 17 пудов. Подпись, печать. Вать Онуфрий низко кланялся и за что-то благодарил. Уехал. Братченко весело действовал со своей компанией в конюшне и даже пел. Калина Иванович потирал руки и виновато посмеивался. «Хе-хе-хе-хе! Вот черт! Попадет тебе за эту штуку. Ну что ж ты будешь делать? Не пропадать же животному, она же государственная. Все едино». «А чего это дядько такой веселый уехал?» — спросил я у Калины Ивановича. «Да как же ты тут думаешь? Ты ему в город на гору ехать, да там еще в очереди стоять. А тут он, паразит, сказал 17 пудов. Никто и не проверял. А может, там 15. Через день к нам во двор въехал воз с сеном. «Ось продналог! Тут Вать у вас сдавал!» «А ваша как фамилия?» «Да и я ж Ватьев, тоже Вать, Степан Вать!» «Сейчас!» Пошел я искать Калину Ивановича посоветоваться. На крыльце встретил Антона. «Вот, показал дорогу с продналогом, а теперь...» «Принимайте, Антон Семенович, оправдаемся!» «Принимать было нельзя. Не принимать тоже нельзя. Почему, спрашивается, у одного Ватя приняли, а другому отказали? Иди, принимай сено, я пока расписку напишу». И еще приняли мы воза два объемного фуража и пудов 40 овса. «Ни жив, ни мертв», — ожидал я расправы. Антон внимательно на меня поглядывал и еле-еле улыбался одним углом рта. Зато он перестал сражаться со всеми потребителями транспортной энергии, охотно выполнял все наряды на перевозке и в конюшне работал как богатырь. Наконец, я получил краткий, но выразительный запрос. «Предлагаю немедленно сообщить, на каком основании колония принимает продналог? Райпродкомиссар Агеев». Я даже Калине Ивановичу не сказал о полученной бумажке и отвечать не стал. Что я мог ответить? В апреле в колонию влетела на паре вороных тачанка, а в мой кабинет перепуганный Братченко. «Сюда идет!» — сказал он, задыхаясь. «Кто это?» «Мабуть насчет соломы! Сердитый!» Он присел за печкой и притих. Райпродкомиссар был обыкновенный, в кожаной куртке с револьвером, молодой и подтянутый. «Вы заведующий?» «Я». «Вы получили мой запрос?» «Получил. Почему вы не отвечаете?» «Что это такое? Я сам должен ехать. Кто вам разрешил принимать продналог?» «Мы принимали продналог без разрешения». Райпродкомиссар соскочил со стула и заорал. «Как это так, без разрешения? Вы знаете, чем это пахнет? Вы сейчас будете арестованы, знаете вы это?» «Я это знал. Кончайте как-нибудь», — сказал я райпродкомиссару глухо. «Ведь я не оправдываюсь и не выкручиваюсь. И не кричите. Делайте то, что вы находите нужным». Он забегал по диагонали моего бедного кабинета. «Черт знает, что такое!» — бурчал он, как будто бы про себя, и фыркал, как конь. Антон вылез из-за печки и следил за сердитым, как горчица, райпродкомиссаром. Неожиданно он низким альтом, как жук, загудел. «Всякой бы не посмотрел, чьи продналог, чьи что, если 4 дня кони не кормлены. Если бы вашим вороным 4 дня газеты читать, так вы бы влетели в колонию». Агеев остановился удивленный. «А ты кто такой? Тебе здесь что надо?» «Это наш старший конюх. Он лицо более или менее заинтересованное», — сказал я. Райпродкомиссар снова забегал по комнате и вдруг остановился против Антона. «У вас хоть заприходовано! Черт знает что!» Антон прыгнул к моему столу и тревожно прошептал. «Заприходовано ж, Антон Семенович!» Засмеялись и я, и Агеев. «Заприходовано! Где вы такого хорошего парня достали?» «Сами делаем», — улыбнулся я. Братченко поднял глаза на райпродкомиссара и спросил серьезно, приветливо: «Ваших вороных покормить?» «Что ж, покорми!»